Но если оборона окажется нестойкой, если немцы отсекут дивизию Родимцева, сомнут ее, не дадут укрепить намеченную пунктиром и еще не вчеканенную в землю линию фронта, если немцы реализуют свой перевес в силах, все свои преимущества, дающие возможность широкого маневра. Как тяжело все еще не иметь резервов для действенного вмешательства. И ведь Чуйков ждал этого наступления с минуты на минуту, а в душе была надежда, что немец замешкается. Командующий армией позвонил по телефону Еременко. Докладывает Чуйков. Отрывистым хмурым голосом сказал он. Противник после воздушной обработки перешел в атаку против моего левого фланга, ввел в бой артиллерию, минометы, сосредоточил танки. Предполагаю, противник имеет намерение оторвать Родимцева, вырваться к Волге, рассечь мою оборону. Надо меньше предполагать. Контратаковать надо, артиллерии поддерживайте, сказал Еременко и невнятно зашумел. Все смешалось, дым сплошной, сейчас отдаю приказ артиллерии. Действуйте, сказал Еременко, и по паузе Чуйков понял, что Еременко закуривает. Только своих не накройте в дыму. Если Родимцев не устоит, худо нам будет. На правый фланг два больших хозяйства идут, и еще два. Сразу переправлять начну. Действуй. Слушаюсь, товарищ генерал-полковник, сказал Чуйков. Он положил трубку и тотчас взял ее. Пожарского, зычно сказал он, и пока к телефону подходил командующий артиллерией Пожарский, оглянулся на сидевшего рядом Гурова, проговорил. Сюда доносится. Волтузят крепко, а у нас тише стало. Но лучше бы уж нас. Сразу же, повысив голос, он сказал. Пожарский, карта перед вами? Так, теперь отмечайте у себя. А в это время по ту сторону Волги Еременко наклонился над картой. Немцы начали наступать после двухдневной тишины, но все же слишком рано. Частная эта операция или начало общего наступления? Он не успел закончить перегруппировку дивизий армии Шумилова. По мысли Еременко, Шумилов должен был оказывать нажим каждый раз, когда немцы начнут атаковывать Чуйкова. Этим он надеялся ослабить удар по левому флангу и центру стоявшей в Сталинграде армии. Кроме того, новые дивизии, переброшенные к нему ставкой с Донского фронта, еще не подошли к Волге. И он опасался, как бы немцы, расправившись с левым флангом и центром, тотчас бы не предприняли решительные атаки в районе заводов. Он сказал начальнику штаба, вот далось ему, сукиному сыну, сегодня наступать. Тут и артиллерии трудно помочь. Не мог подождать до завтра, пока я Горишного переправлю. Ведь может шибануть. А? Переспросил Еременко, молчавшего начальника штаба. Чувствую, что немец пошел сегодня серьезно. Даже сюда слышно. Спустя минуту Еременко говорил по телефону начальнику артиллерии. Надо левый фланг и центр поддержать. Что? Трудно нащупать? Конечно, нащупать трудно. И командующий произнес насмешливое соленое словцо. Но надо, обязательно, немедленно. Донесение на листе блокнота, написанное от руки из штаба полка, пошло в штаб дивизии. Донесение, перепечатанное под три копирки, повез офицер связи из штаба армии через Волгу в штаб фронта. А оттуда в Москву зазвонил телефон высокой частоты. Застучали аппараты БОДО на фронтовом узле связи. На пункте сбора донесений сургучили пятью печатями толстый пакет для фельдъегеря, летящего на рассвете Дугласом в генеральный штаб. Немцы начали после короткого затишья наступать. Елен, оглохший от грохота, уже ясно понимал, какая ответственность ложится на него. Крикнул телефонисту. «Давай мне немедленно! Слышишь, немедленно, Филяшкина!» Телефонист упавшим голосом ответил. «Нет связи. Даже слова нельзя передать». В блиндаж спустился адъютант командира полка. Он прошел мимо бледных, напряженно глядевших на него, ожидающих вызова связных. «Товарищ подполковник, третьего связного убивает, нельзя пробиться к нему. Перерезали все пути, вокзал обложен кругом. Филяшкин своим батальоном круговую оборону занял». «Радио!» — отрывисто спросил Елен и закричал. «Радио!» «Не отвечает, товарищ подполковник». «Значит, ясно», — сказал Елен. Разбило ему передатчик. Батальон был отрезан от полка, дивизии, армии, фронта. Может быть, Филяшкина уже убило. Может быть... Когда по всей линии фронта на минуту стихал огонь немецкой артиллерии и минометов, Особенно явственно слышалась пальба со стороны вокзала. Там огонь был беспрерывен и не ослаблялся. Видимо, немцы хотели во что бы то ни стало раздавить окруженный батальон. В эти короткие минуты перерыва вся дивизия, напрягшись, слышала мрачный и страшный гром, шедший со стороны отрезанного батальона. Елен, жалуясь, сказал комиссару полка: «Вот и Филяшкин. Мы-то отбили атаку, а он как? Поможем ему всеми средствами, и огнем, и контратакой. Но разве я могу за него отвечать, если мне его недавно передали?» Комиссар сказал: «Только я отправил Швидкова обратно в батальон с подарками американскими, и началось. Хорошо, что комиссар в бою будет. Он крепкий коммунист. А у них еще в роте одной штрафники до сих пор не выделены. Я Филяшкина успел нагоняй сделать. Приказал составить списки, перевести». Елен позвонил по телефону соседу, командиру полка Матюшину, и они договорились об усилении обороны на стыке полков. После этого Елен спросил: «Батальон Филяшкина, как ты его расцениваешь? Ведь твои люди фактически». «Нет, это ты брось», — сказал Матюшин, сообразив, куда клонит разговор Елен. «Батальон твой, я уже к нему отношений не имею. Обыкновенные люди, все зависит, как ими руководить будут». Глава 38. Филяшкин, подготовив оборону, смущаемый лукавством жизненной жажды, понадеялся, что немцы не станут на него нападать. Он отойдет к Волге, конечно, не самовольно, а по приказу командира полка, поскольку для командира полка станет очевидна бессмысленность обороны батальона с открытыми флангами. Он рисовал себе, как будет отходить с боем, и командир полка выведет батальон в резерв. Рисовалось ему и такое: он, легко раненый, в сопровождении батальонного санитара Елены Гнатюк, эвакуируется на левый берег. Госпитали оказываются переполнены, и он поселяется в рыбачьей хате. Гнатюк ходит за ним, делает ему перевязки, а на рассвете он идет на речку Ахтубу и ловит удочкой рыбу. Каждый по-своему думали 300 человек о будущем, о счастливом для каждого конце войны, о работе и о жизни, которая будет, конечно, лучше после войны, чем была до войны. Одни думали о переезде в районный центр, другие — о переезде в деревню. Думали о женах. Надо помягче с ней быть, когда вернусь. А сейчас пусть продаст мой пиджак, вернусь, на новый заработаю. Думали о детях. Посмотреть бы. Учить буду Машу на докторшу. Филяшкин первым понял, как рухнули в полчаса все его мечтания пожить на свете. Немцы наносили основной удар прямо по Филяшкину, и сразу все стало ясным. Связь с полком нарушилась, немецкие танки, а потом и пехота прорвались в тыл батальону. Разрывы мин и снарядов ложились необычайно кучно, и не то что перебежки делать и ползти, но выглянуть из укрытия нельзя было. Он вынул пистолет и ввел патрон в ствол, отжал предохранитель. После этого ему стало беспечнее на душе. «Связи нет», — крикнул Игумнов. «Отрезали с востока». «Все». «Сами хозяева», — ответил он, и вместо обычной напряженности и озабоченности увидел на лице Игумнова улыбку. Кровь отлила с побледневшего морщинистого лица начальника штаба, и оно, словно омытое, стало белее и моложе. Филяшкин увидел, что Игумнов вытащил из кармана гимнастерки несколько писем, стал рвать их на мелкие клочки, разбрасывать по полу. Он даже не задумался над тем, что делает Игумнов. Понял сразу, начальник штаба не хочет, чтобы немцы, обшарив его мертвым, стали бы лапать письма от жены и детей. Игумнов вынул расческу и провел ею по седому ежику. «Да мать ее! Жизнь!» — крикнул внезапно рассердившись Филяшкин. «Командовать надо!» Он послал связиста найти порыв провода, ведущего в полк. Он связался с командирами рот, велел укрыть пулеметы и противотанковые ружья, чтобы их не разбило до атаки. Он был уверен, что атака будет. Велел получше укрыть людей и рассредоточить их по мере возможности, чтобы до атаки не терять батальону человеческой силы. Велел командирам рот приберечь связных. Спросил, как люди, не понизилось ли их моральное состояние. Посулил комротам и комвзводам, что если кто из людей вздумает драпать, суд будет тут же, на месте. На мгновение вдруг заговорил телефон. Филяшкин связался с Елиным. Тот обещал поддержать батальон всеми огневыми средствами полка. Но они не успели договорить. Связь тут же порвалась и уже больше не восстанавливалась. Либо ее перешибли, либо немец, зашедший в тыл батальона, перекусил проволоку.

то обмирал в неподвижности. Четвертый стучал носком сапога по кирпичу, словно хотел раздолбить его. Пятый разевал рот и затыкал пальцами уши. Шестой все время быстро шептал. Не то молился, не то ругался. «Так и не взяли их у меня. Пришлось с ними в бой вступать», — думал Кононыкин. «Такое мое счастье. Герои один в один». В штрафном отделении были красноармейцы, частые нарушители военной дисциплины. А один штрафник, белокурый, картавый, с прищуренными светло-голубыми глазами, Яхонтов, был необычайно нахальный и упрямый тип. Штрафники всегда держали Кононыкина в раздраженном состоянии. Всегда с ними происходили нелады. Один потерял красноармейскую книжку, второй попался командиру полка без поясного ремня, третий отстал на марше. А нахальный Яхонтов умел жалобить деревенских женщин, и они его поили самогоном. Командир взвода писал о нем в рапорте: «Яхонтов шибкого поведения насчет вина». Но сейчас Кононыкин не мог почему-то вызвать в себе раздражение ни против них, ни против Филяшкина, замешкавшегося с откомандированием штрафников. Он подумал об их судьбе, и ему стало жалко их. Кто-то тронул его за плечо. Он оглянулся и не сразу узнал в потном, перепачканном землей человеке комиссара батальона Швидкова. «Какие потери? Как моральное состояние людей?» — спросил комиссар, жарко дыша в ухо Кононыкина. «Состояние здоровое, драться будем до конца», — ответил Кононыкин и выругался. Снаряд разорвался совсем рядом. Необычайную, несвойственную ему уверенность в людях и дружбу к людям чувствовал Кононыкин. Он обычно делил все мужское население советской страны на две половины. Первые — люди, служившие в кадрах до войны, вторые — никогда не служившие в кадрах. Служившим в кадрах до войны он отдавал все преимущества. И здесь, среди развалин, деление это исчезло. Когда Швидков, расспросив его, сказал: «Ну, желаю тебе», и пополз в роту Ковалева, Кононыкин умиленно подумал: «Ой, славный, боевой орел, хотя в кадрах и не служил». И ему показалось естественным, что комиссар Швидков, ушедший перед атакой в штаб полка, очутился снова в батальоне и ползал под огнем по переднему краю, уверенно, душевно говорил с командирами и бойцами. Но Кононыкин не смог по-новому ощутить, проверить свое чувство к людям. Он был убит за несколько минут до начала немецкой атаки. Глава 41. Серый граненый танк с черным крестом на широком покатом и низком лбу рывком всполз на невысокий кирпичный вал, замер в неподвижности, но чувствовалось, он дышал, озирался. Казалось, не люди правят его осторожными и недоверчивыми движениями, бесшумным медленным вращением орудийной башни, шевелением хищного пулеметного зрачка в прищуренном стальном глазу. Казалось, это живое существо со своими глазами, мозгом, ужасными челюстями, когтями и не знающими усталости мускулами. Леденея от волнения, белокурый наводчик противотанкового ружья изготовился для стрельбы. Медленно, невероятно медленно приподнял он приклад, и дуло противотанкового ружья опустилось, затыльник приклада вжался в плечо, и это прикосновение немного успокоило стрелка. Он прижался щекой к прохладному прикладу, и его глаз увидел через овражек прорези прицела, припудренный розовой кирпичной пылью, низкий, покатый обезьяний лоб танка, закрытый прямоугольный люк. Потом медленно выплыла боковая броня с бугристым пунктиром клепки, сверкающая серебром гусеница, натеки масла. Подушечка пальца, едва касавшаяся спускового крючка, стала плавно нажимать, и крючок мягко подался. Испарина выступила у наводчика на груди. Инстинктом он понял, что дуло ружья устремлено в эту секунду на самую незащищенную часть стальной серой шкуры. Танк шевельнулся. Башня медленно поплыла, и орудие плавно повернулось в сторону лежащего под кирпичной горкой человека. Оно словно ноздрёй вынюхивало жертву. Боец, не дыша, продолжал сжать на спусковой крючок, и вдруг курок сорвался с боевого взвода, мощная отдача ударила по плечу и по груди, как кулаком встряхнула его. Всю свою силу, все напряжение страсти вложил боец в этот выстрел, но он промахнулся. Танк весь вздрогнул, точно рыгнул, белый ядовитый огонь мелькнул из орудийного дула, за спиной справа взорвался снаряд.

и с досадой добавил. «Я знал, гранат РГД и Ф-1 маловато окажется». «Командиров отдельно?» — спросил старшина. «Зачем отдельно?» — раздраженно сказал Швидков. «Вместе убиты, рядом пусть лежат». «Правильно», — сказал старшина. «Два станковых пулемета мне разбил. 5 ружьев ПТР, 3 миномета из строя вывел», — озабоченно проговорил Филяшкин. Старшина уполз, поскрипывая и позванивая по стреляным гильзам, лежавшим возле ямы. Швидков раскрыл школьную тетрадь и стал писать. Филяшкин выглянул из ямы, осмотрелся и снова полез обратно. «Раньше утро не начнет», — сказал он. «Чего это ты пишешь?» «Политдонесение комиссару полка», — сказал Швидков. «Описал факты героизма, начал убитых перечислять, да при каких обстоятельствах убиты, и запутался. Начштаба игумного пулей, а Кононыкин осколком. И кого раньше, я уж не помню. Как будто 17 часов было, когда игумного убило». Они оба покосились на темный угол, где недавно лежало тело игумного. «Брось ты летопись писать», — сказал Филяшкин. «Все равно не доставишь в полк, отрезаны». «Это верно», — согласился Швидков, но не закрыл тетрадку и продолжал писать. «Да чего глупо погиб игумнов? Приподнялся связного позвать. Его и срезало», — сказал Швидков. «Знаешь что», — сказал Филяшкин. «Ты имей в виду, комиссар, умно никого не убивает. Всех по-глупому». Ему не хотелось говорить об убитых товарищах. Он знал суровое и спасительное чувство душевной замороженности в бою. Потом уж, если останешься жив, начнешь вспоминать товарищи, и придет боль. В тихий вечер подкатит под сердце, и слезы польются из глаз, и скажешь, какой был начальник штаба. Простой, хороший, как сегодня помню. Только немцы начали атаку, он достал письма и порвал, точно чувствовал. А потом гребешок вынул, причесал волосы, посмотрел на меня. А в бою сердце деревенеет, и не нужно его размораживать. Не время, да и не может оно вместить всю кровь и смерть боя. Швидков, просматривая написанное, вздохнул и сказал: «Народ наш золото. Не зря политработу проводили. Бойцы спокойные, мужественные. Один боец Меньшиков мне сказал: не сомневайтесь, товарищ комиссар. У нас все отделение коммунисты, мы свое дело исполним. Для меня смерть лучше, чем фашистский плен. А второй... не такие, как мы, помирали». Швидков снова заглянул в тетрадку и прочел. Красноармеец Рябоштан заявил: «Я сейчас выкопал окоп, и никакой огонь меня не заставит уйти отсюда. Тяжело сдавать родную землю, если б скорее наступать». Боец Назаров вытащил 2 тяжело раненых из огня, а затем убил 10 фашистов, одного ефрейтора и одного офицера, а на мои слова «ты герой» ответил: «Что это за героизм? Вот Берлин взять — это героизм». Он заявил: «С политруком Чернышовым в бою не пропадешь». Он в разгар боя подполз ко мне, засмеялся и развеселил меня. Боец Назаров погиб смертью храбрых. «А командир полка слово сдержал», — сказал Филяшкин. «Чем только мог, помогал. И огнем, и в атаку переходил. Да потом на него самого немец наводился. Пришлось отбиваться. Я уж на слух понял». Вблизи послышались один за другим 2 взрыва. Швидков поднял голову. «Начинают?» «Нет, это он до утра будет методическим, чтобы спать не давать». Снисходительно к понятому намерению врага проговорил Филяшкин. «Ох, но и бой жестокий был. В 6-м часу я лично из пулемета штук 30 уложил, густо шли». «Давай твой личный подвиг запишем», — сказал Швидков и послюнил карандаш. «Брось ты», — сказал ему Филяшкин. «Для чего это нужно?» «А чего ж?» — ответил Швидков и стал писать. «Чернышов убит», — сказал Филяшкин. «Принял команду после Кононыкина. Минут через 30 его убило. Хороший парень, коммунист настоящий, и боец, и агитатор. И бойцы его любили», — сказал Швидков. И вдруг вспомнил: «Да, товарищ комбат, я ведь утром подарок принес для наших девушек-героинь». Он думал, что не будь этого чертова подарка, его бы так срочно не послал обратно комиссар полка. И, быть может, он бы сейчас в блиндаже политотдела пил бы чай и писал отчетные политдонесения. Но мысль эта не вызвала сейчас в нем ни сожаления, ни досады. Он вопросительно посмотрел на Филяшкина и сказал: «Кого наградим подарком?» «Пожалуй, Гнатюк. Она сегодня геройски поработала». «Что ж, можно!» — лениво растягивая слова, ответил Филяшкин. Швидков окликнул автоматчика и велел ему позвать санитарного инструктора. «Если только живая», — прибавил он. «Ясно. Зачем она, если не живая?» — угрюмо сказал автоматчик. «Живая, живая, я проверил», — усмехнулся Филяшкин и, стряхнув с рукава пыль, утер лицо. Он все время потягивал носом. В воздухе круто пахло свербящим горьким дымом, жирной сажей, сухим известковым прахом. Тревожный хмельной дух переднего края. «Выпьем, что ли?» — неожиданно спросил непьющий Швидков. «Нет, неохота», — ответил Филяшкин. «Все переменилось за эти часы. Деликатные стали грубыми, а грубые помягчали. Бездумные задумались, а погруженные в заботы с веселым отчаянием сплевывали, говорили громко, смело, как пьяные». «Ну как, ты доволен своим прожитием?» — спросил вдруг Филяшкин. «Итог ведь подходит. Может, по партийной линии не все в порядке. Ты скажи. Может быть, имеешь на себя материал. Спешу тебе грех». «Брось, товарищ Филяшкин, я таких разговоров не понимаю. Особо от командира подразделения». «Чудак, что это ты все пишешь, пишешь?» — проговорил Филяшкин. «Будто тебе...» Он подумал и назвал срок, казавшийся ему огромным в этой яме. «Еще полгода жить. Давай лучше поговорим. Ты как... осуждаешь меня за санинструктора?» «Осуждаю. Не знаю, может быть, и неправильно», — сказал Швидков. «Пусть меня парткомиссия поправит, материал разберут. Я считаю, что командиру не нужно это». «Ну, правильно, я и говорю. Правильно. Чего ждать, пока разберут? Я тебе сейчас прямо скажу, виноват я в этом деле». Охваченный дружелюбием, Швидков сказал: давай примем 100 граммов наркомовских по уставу, пока обстановка позволяет». «Нет, неохота туманить себя», — ответил Филяшкин и рассмеялся. Его смешило, что комиссар, всегда осуждавший его за склонность к выпивке, сам сейчас просил его хлебнуть. Над краем ямы показалось лицо санитарного инструктора. «Разрешите залезть, товарищ комбат?» — спросила девушка. «Давай, давай скорее, это убьют», — ответил Филяшкин. Он отодвинулся в угол. «Вручай, комиссар, я посмотрю». Девушка, прежде чем пойти на командный пункт, несколько минут приводила себя в порядок. Но вода из фляжки не смыла черной копоти и пыли, осевшей на коже. Она тщательно терла нос платочком, но и нос не стал от этого белее. Она обтерла сапоги куском бинта, но сапоги не блестели от этого. Она хотела заложить растрепавшуюся косу под пилотку, но запыленные волосы стали жесткие и непослушные, полезли из-под пилотки обратно на уши и на лоб, как у маленьких деревенских девчонок. Она стояла смущенная и неловкая, в своей слишком тесной для полной груди гимнастерке, измазанной черной кровью, увешанной сумками, в просторных суконных штанах, свисавших на ее бедрах, в больших тупоносых сапогах. Она прятала свои большие руки с черными короткими ногтями, руки, отработавшие за этот день великий урок милосердия и добра. Она в эту минуту чувствовала себя некрасивой и неловкой. «Товарищ Гнатюк», — громко сказал Швидков, — «по поручению командования, за самоотверженную службу, вручаю вам этот подарок. Это дар американских женщин нашим девушкам, сражающимся на Волге. Посылки доставлены на фронт прямо из Америки на специальном самолете». Он протянул девушке большой продолговатый пакет, завернутый в хрустящую пергаментную бумагу, обвязанный шелковым витым шнурком. «Служу Советскому Союзу», — сипло ответила девушка, — и взяла из рук комиссара пакет. Швидков совсем иным, вернее, не иным, а обычным своим голосом сказал: «Да вы разверните его. Интересно ведь и нам посмотреть, что вам женщины прислали». Она сняла шнурок и стала разворачивать бумагу. Бумага потрескивала, топорщилась. Посылка раскрылась, девушка, присев на корточки, чтобы не растерять предметов и предметцев, стала в ней разбираться. Чего тут только не было. Шерстяная кофточка, расшитая пестрым красивым узором, зеленым, синим, красным, мохнатый купальный халатик с капюшоном, две пары кружевных панталон и рубашек с лентами, три пары шелковых чулок, крошечные носовые платочки, обшитые кружевами, белое платьице из отличного батиста с машинной прошивкой, баночка душистого крема, флакон духов, обвязанный широкой лентой. Девушка подняла глаза и посмотрела на командиров взором полным женственности, душевной грации. И, казалось, мгновенная тишина наступила над вокзалом, чтобы не смутить и не согнать с ее лица этого выражения. Все было в этом взоре. И печаль о неданном ей судьбой материнстве, и чувство своей суровой участи, и гордость своей участью. Она стояла в больших солдатских сапогах, в штанах, в гимнастерке. И странно, удивительно, но, может быть, женщина никогда не была так прелестно женственна, как в этот миг, когда Елена Гнатюк отказывалась от красивых, милых вещиц. «Зачем мне это все?» — спросила она. «Я не возьму. Мне это теперь не нужно». И мужчины смутились, поняв, что чувствовала в эти минуты девушка, сознавая себя такой неуклюжей, некрасивой и такой гордой. Швидков потер между пальцами край дареной узорной кофточки и смущенно сказал: «Шерсть хорошая, это не бумажная ткань». «Я здесь их оставлю. Куда же мне брать?» — сказала она, и, положив посылку в угол, оттерла ладони о гимнастерку. Филяшкин, разглядывая вещи, сказал: «Чулочки так себе. Два раза на день и поползут, но выделка тонкая, паутина, бальные чулочки». «Зачем мне бальные?» — сказала девушка. И Швидков вдруг рассердился. Это помогло ему решить сложный, впервые ему в жизни встретившийся дипломатический вопрос. Сказал: «Не хотите, ну и не берите, правильно. Что они думают, мы тут на курорте, смеются, что ли? Купальные халаты посылают, вот уж действительно». Он оглянулся на Филяшкина и проговорил: «Я пойду, посмотрю людей, побеседую». «Ладно, пойди. А я после тебя пойду», — поспешно сказал ему Филяшкин. «Я только перед тобой проверял оборону. Осторожно ходи, снайперы метров 150 от нас сидят. Зашумишь — все». «Разрешите быть свободной?» — спросила девушка, когда Швидков выполз на поверхность. «Зачем? Подождите немного», — сказал Филяшкин. У него всегда был мит неловкости, когда он оставался наедине с девушкой, переходил от тона начальника, говорящего с подчиненным, на тон обычный между возлюбленными. «Слушай, Лена», — сказал он, — «давай вот что. Прости ты меня, что я так нахально держался на марше. Оставайся, простимся. Чего уж, война спишет». «Мне списывать нечего, товарищ комбат», — сказала она и тяжело задышала. «И, во-первых, вам никто не должен прощать. Я не маленькая, сама знала, сама отвечаю. Отлично все понимаю. И когда к вам пошла, понимала. И, во-вторых, я не останусь тут у вас, а пойду, куда мне положено по долгу службы. А, в-третьих, подарки мне эти ни к чему. У меня все обмундирование есть. Разрешите быть свободной». И эти слова «разрешите быть свободной» прозвучали совсем не по-воинскому, не по уставу. «Лена», — сказал Филяшкин, «Лена, ты разве не видишь?» И голос его был такой странный и необычный, что девушка удивленно посмотрела на комбата. Он поднялся на ноги, хотел, видно, сказать что-то важное, но вдруг усмехнулся: «Ладно, чего уж», и уже спокойным, глуховатым голосом закончил: «В случае чего», — он показал рукой на запад, — «ты в плен не сдавайся. Держи наготове трофейный пистолетик, что я тебе подарил». Она пожала плечами и сказала: «И в случае чего я могу застрелиться из своего нагана». И она ушла, не оглянувшись на старшего лейтенанта, на бесполезные нарядные тряпки, лежавшие на земле. Глава 43. В сумерках, пробираясь на медпункт, Лена Гнатюк зашла на КП 3-й роты. Автоматчик резко окликнул ее, но тут же узнал и сказал: «А, старший сержант, проходи». Ее вдруг поразила мысль, неужели она, старший сержант, и есть та самая Лена Гнатюк, которая 2 года назад в деревне Подывычи Сумской области работала бригадиром по сбору свеклы и вечером, возвращаясь с поля, входя в хату, капризно и весело говорила: «Ой, мамонька, давайте кушать, я ужинать хочу». Ковалев спал, сидя, прислонившись спиной к балке, подпиравшей перекрытие подвала. На полу горела свеча, припаянная стеарином к поставленному на попа кирпичу. Рядом беспорядочно навалом лежали ручные гранаты, словно заснувшая рыба, вытащенная сетью и брошенная на землю. У Ковалева на коленях лежал автомат. Руками он прижимал к животу свою полевую сумку. Спотыкаясь о гремящие пустые автоматные диски, девушка подошла к нему. «Миша?» «Миша?» — позвала она и тронула лейтенанта за рукав, взяла за руку, по привычке пощупала пульс. «А?» — спросил он и открыл глаза, но не пошевелился. «Это ты, Лена?» «Устал?» — спросила она. «Нет, не устал, отдыхал немного», — ответил он, словно оправдываясь. «Старшина дежурит, я отдыхаю». «Миша», — позвала она негромко. «Ну?» «Ты, Миша, не понимаешь ничего». «Иди лучше, Лена, ей-богу», — проговорил он. «Чего нам разговаривать об этом всем? Меня девушка дома ждет». Она вдруг прижалась к нему, положила голову ему на плечо. «Мишенька, ведь нам, может, час жизни остался», — быстро заговорила она. «Ведь все это глупость была, неужели ты не чувствуешь? Сегодня несут раненых, а я только смотрю, нет ли тебя. Да ты пойми, мало ли что находит на человека, и на меня нашло. Ты кого хочешь, спроси, девчата из санчасти полка спроси, они все знают, как я к тебе отношусь». «Вот и на КП была, я даже смотреть на него не хотела. Я тебя одно прошу, поверь мне только, слышишь? Поверь. Вот ты всегда такой, почему ты понять не хочешь?» «Пускай, товарищ Гнатюк, я ничего понять не умею, зато вы слишком много понимаете. Я к девушкам подхожу без замыслов. Вы понимаете, а я не обязан людей обманывать, как некоторые». И как бы ища поддержки в своем трудном решении, он прижал к себе полевую сумку, погладил ее ладонью. Несколько мгновений они молчали, и он вдруг сказал громким голосом: «Можете идти, товарищ старший сержант». Именно эти слова пришли ему в голову, чтобы окончательно и бесповоротно закончить разговор с девушкой. И он ощутил всем телом, спиной, затылком, как нехорошо прозвучали эти деревянные слова. Два красноармейца, спавшие на полу, приподнялись одновременно и посмотрели сонными глазами, чей это рапорт принял командир роты. Глава 44. Боец Яхонтов лежал на груди шинели, снятых с убитых. Он не стонал, а настойчиво и жадно, потемневшими от страданий глазами, смотрел в рябое звездное небо. «Уйди! Уйди!» — шепотом прокричал он санитару, пробовавшему его подвинуть. «Больно! У тебя руки каменные! Не трогай меня!» Над ним наклонилось лицо женщины, на него пахнуло ее дыхание. Слезы упали на его лоб и щеку. Ему показалось, что с неба упали капли дождя, и он внезапно понял, то слезы, и они горячи, и горяча рука, погладившая его, от того, что жизнь от него отходит, и касание живого тела кажется ему горячим, как горячо оно для холодного куска железа или дерева. И ему вообразилось, что женщина плачет над ним. «Ты добрая? Не плачь, я поправлюсь еще», — сказал он. Но она не слышала его слов. Ему казалось, что он произносит слова, а он уже булькал, как говорят санитары. До утра не спала Лена Гнатюк. «Не кричи, не кричи, немцы рядом», — говорила она бойцу с перебитыми ногами и гладила его по лбу, по щекам. «Потерпи до утра, утром отправим тебя в армейский госпиталь, там гипс тебе наложат». Она перешла к другому раненому. А боец с перебитыми ногами снова позвал ее: «Мамаш, пойди сюда, я спросить тебя хочу». «Сейчас, сынок», — ответила она. И ей, и всем вокруг казалось естественным, что человек с седой щетиной назвал ее мамашей, а она, 23-летняя женщина, звала его сыном. «Это как гипс? Без боли усыпляют?» — спросил он. «Без боли, потерпи, потерпи до утра». На рассвете прилетел одномоторный «Юнкерс». Крылья и нос его стали розовыми, когда он пошел в пике над вокзалом. Фугасная бомба попала в ту яму под стеной, где находились раненые, Лена Гнатюк, два санитара, и не стало там живого дыхания. Пыль и дым, поднятые взрывом, восходящее солнце окрасило в рыжеватый цвет, и легкое облако долго висело в воздухе, пока ветер с Волги не погнал его на запад и не рассеял над степью. Глава 45. В 6 часов утра советская тяжелая артиллерия открыла огонь из Заволжья по немецким позициям. В утреннем воздухе натянулись невидимые струны, и воздух над Волгой запел. Казалось, что серебристый рябь на воде поднимается вслед летящим над Волгой советским снарядом. Над немецким расположением на западной окраине города и у вокзала вздымались черные и рыжие комья земли, древесная щепа, каменная крошка и пыль. В течение часа ревела советская тяжелая артиллерия, выли снаряды, и пелена желтого и черного дыма висела над замершими, заползшими в землю немецкими солдатами. Как от эпицентра землетрясения Волнами расходились содрогания почвы, вызываемые разрывами советских снарядов. В блиндажах у самого берега позванивали металлические каски, штыки, автоматы, развешанные на стенах. И тотчас, едва кончилась артиллерийская подготовка, и вспотевшие от работы заволжские артиллеристы отошли от раскаленных стволов орудий, двинулись в атаку стрелковые подразделения. Стала вскипать вода в кожухах советских пулеметов, гулко заахали гранаты F1, феньки, разогрелись от огневой дрожи ППШ. Но советская атака захлебнулась, пехота, действовавшая мелкими группами, не сумела развить успех. К 11 часам вокзал представлял собой картину поистине ужасную. Среди пыли и дыма, поднятых сосредоточенным огнем минометов и орудий, среди черных разрывов авиационных бомб, подвой авиационных моторов и секущий хрип мессершмиттовых пулеметных очередей, батальон, вернее остатки его, продолжал отбиваться от немцев. Голоса раненых, стоны тех, кто с темным от боли рассудком лежал в крови, либо ползал, ища укрытия, смешивались с командой, очередями пулеметов, стрельбой противотанковых ружей. Но каждый раз, когда после шквального огня наступала тишина, и немцы, пригнувшись, бежали к искромсанным развалинам, эти, казавшиеся окончательно мертвыми и немыми, развалины вновь оживали. Филяшкин, лежа на груди стрелянных гильз, нажимая на спусковой рычаг пулемета, быстро оглянулся на Швидкова, старательно и плохо стрелявшего из автомата. Немцы снова шли в атаку. «Стой!» — закричал самому себе Филяшкин, увидя, что пулемет нужно перенести на новое место. Он крикнул подручному, молодому красноармейцу с преданностью и обожанием, глядевшему на командира батальона. «Тащи на руках вот под эту стенку!» — и ухватился за хобот пулемета. Пока они устанавливали пулемет на новом месте, Филяшкину обожгло левое плечо. Рана пустячная. Не рана, а порез. Он не почувствовал ее смертельной глубины. «Перевяжи мне скоренько плечо, комиссар!» — крикнул он, раскрыв воротник гимнастерки. И тут же отмахнулся от бинта. Потом полезли. И он стал наводить пулемет. Начал срочную пулеметчиком, и сегодня пулеметчиком, — бормотал он. «Ленту, ленту давай!» — закричал он подручному. Он подавал себе команду и сам исполнял ее. Он был командир подразделения, и наблюдатель, и пулеметчик. «Противник прямо и слева 300 метров!» — закричал он за наблюдателя. «Пулемет к бою, по атакующей пехоте, непрерывным, пол ленты, огонь!» — закричал он за командира, и, ухватившись за ручки затыльника, медленно повел пулемет слева направо. Серо-зеленые немцы, внезапно выскочившие из-за насыпи, вызывали у него удушливое бешенство. У него не было чувства, что он обороняется, и что бегущие в его сторону увертливые, хитрые немецкие солдаты нападают. Ему казалось, он нападает, а не отбивается. В нем все время, как эхо скрежущего непрерывного пулеметного огня, жила одна заполнявшая его мысль. В этой мысли находил он объяснение всему, что было в жизни: досаде, удачам, снисхождению к тем из сверстников, кто отстал в лейтенантах, и зависти к тем, кто, обогнав его, ушел в подполковники и майоры. Начал срочную пулеметчиком и кончаю пулеметчиком. Простая, ясная мысль отвечала на все тревожившие его в последние часы. Эта мысль слилась с чувством и говорила ему о том, что все плохое и тяжелое, случившееся в жизни, перестало значить для него пулеметчика Филяшкина. Швидков так и не перевязал его. Филяшкин, вдруг теряя сознание, с размаху ударился подбородком о затылок пулемета и мертвый повалился на землю. Немец, артиллерист-наблюдатель, давно уже заметил пулемет Филяшкина, и когда тот вдруг притих, немец заподозрил хитрость. Швидков не успел поцеловать комбата в мертвые губы, не успел оплакать его, не ощутил тяжкого бремени командования, легшего на него со смертью Филяшкина. И он был убит снарядом, всаженным немецким наводчиком в самую амбразуру его укрытия. Старшим в батальоне остался Ковалев. Но он сам не знал об этом. Связи с Филяшкиным у него во время немецкой атаки не было. Ковалев уже не походил на того вихрастого и светлоглазого юношу, который два дня назад перечитывал стихи, записанные в тетрадке, и надписи на фотографиях. И мать не узнала бы в этом хриплоголосом человеке с воспаленными глазами, с прилипшими ко лбу серыми прядями волос родного мальчика, сына. От сильной контузии у него в ушах стоял звон и цоканье, голова горела от боли, кровь текла из ноздрей на грудь, маслянисто щекотала подбородок, и он размазывал ее рукой. Ходить ему было трудно, и он несколько раз валился на колени, полз на четвереньках, потом снова вставал. В его роте, несмотря на то, что она подвергалась беспрерывным атакам и многочасовому обстрелу, потери были несколько меньше, чем в других подразделениях батальона. Ковалев стянул в узкий круг остатки роты, и ему самому минутами казалось странным и удивительным, что огонь его роты по-прежнему был густым и плотным, словно в минуты немецких атак мертвые снова брались за оружие и стреляли вместе с живыми. Он видел в тумане напряженных мрачных людей. Они били из автоматов, прижимались головой к земле, пережидали разрывы, то вскакивали и снова стреляли, то вдруг притихали, глядя, как косо и рассыпчато набегают серо-зеленые существа. В эти минуты наступала тишина, сложное, томное чувство одновременного страха и радости от приближения врага. И все спины, руки, шеи напруживались, а пальцы, сдвинув предохранительную чеку, сжимали рукоятки гранат, вкладывали в это пожатие все напряжение, охватывавшее красноармейцев при приближении немцев. Воздух сразу застилало пылью, и туман вставал в голове. Звук разрывов советских осколочных и фугасных гранат так ясно отличался в ушах Ковалева от немецких, как отличались для него окующие голоса нижегородцев от картавых выкриков берлинцев и баварцев. И хотя крики отбивающих нападения не были слышны, но всем имеющим уши, чтобы слышать, русским и немцам казалось, что гранаты жестянки, феньки противотанковые, гулко над местом побоища, над всем городом и над Волгой, выкрикивают грозные русские слова. Затем пыль рассеивалась, снова выползали из каменного тумана постылые развалины, мертвые тела, подбитые немецкие танки, поваленная на бок пушка, провисший мост, необитаемые белоглазые дома, мутное небо над головой. И снова немцы с новым неутомимым усердием начинали молотить людей и камень, готовить новую атаку.